подражать старшим. Окутанный молочным паром, пригрохотал поезд. Не успели еще распахнуться дверцы пульмановского вагона, а капельмейстер уже свирепо взмахнул руками, и оркестр зычно дернул английский национальный гимн. Мамонтов, придерживая шашку, заспешил к вагону. Краснов радушным хозяином вел гостей к вокзалу мимо застывших шпалер казаков. Казачество все поднялось на защиту родины от диких красногвардейских банд. Вы видите представителей трех поколений. Эти люди сражались на Балканах, в Японии, Австро-Венгрии и Пруссии, а теперь сражаются за свободу Отечества, — сказал он на превосходном французском языке, изящно улыбаясь, царственным кивком головы указывая на дедов, выпучивших глаза, замерших без дыхания. Недаром Мамонтов по распоряжению свыше старался в подборе почетного караула. Товар был показан лицом. Союзники побывали на фронте, удовлетворенные вернулись в Новочеркасск. «Я очень доволен блестящим видом, дисциплинированностью и боевым духом ваших войск», — перед отъездом говорил генерал Пул Краснову. «Я немедленно отдам распоряжение, чтобы из Салоник отправили сюда к вам первый отряд наших солдат». «Вас, генерал, я прошу приготовить 3000 шуб и теплых сапог. Надеюсь, что при нашей помощи вы сумеете окончательно искоренить большевизм». Спешно шились дубленые полушубки, заготовлялись валенки, но что-то не высаживался в новороссийский союзнический десант. Уехавшего в Лондон Пула сменил холодный высокомерный Брикс. Он привез из Лондона новые инструкции и жестко, с генеральской прямолинейностью, заявил: «Правительство Его Величества будет оказывать добровольческой армии на Дону широкую материальную помощь, но не даст ни одного солдата». Комментарии к этому заявлению не требовались. Глава 12. Враждебность, незримой бороздой разделившая офицеров и казаков еще в дни империалистической войны, к осени 1918 года приняла размеры неслыханные. В конце 1917 года, когда казачьи части медленно стекались на Дон, случаи убийств и выдачи офицеров были редки. Зато год спустя они стали явлением почти обычным. Офицеров заставляли во время наступления, по примеру красных командиров, идти впереди цепей, и без шума тихонько постреливали им в спины. Только в таких частях, как Гундеровский, Георгиевский полк, спайка была крепка, но в Донской армии их было немного. Лукавый, смекалистый тугодум Петро Мелехов давно понял, что ссора с казаком накличет смерть, и с первых же дней заботливо старался уничтожить грань, отделявшую его, офицера, от рядового. Он так же, как и они, говорил в удобной обстановке о никчемности войны, причем говорил это неискренне, с великой натугой, но неискренности этой не замечали. Подкрашивался под сочувствующего большевикам и неумеренно стал заискивать в Фомине с тех пор, как увидел, что того выдвигает полк. Так же, как и остальные, Петро не прочь был пограбить, поругать начальство, пожалеть пленного, в то время как в душе его припадочно колотилась ненависть, и руки корежило судорога от зудящего желания ударить, убить. На службе был он покладист, прост, воск, а не хорунжий. И ведь втерся Петро в доверие к казакам, сумел на их глазах переменить личину. Когда под Слободой Солонкой Филиппов увел офицеров, Петро остался. Смирный и тихий, постоянно пребывающий в тени, во всем умеренно.